Благодаря этой мере первых гостей будут встречать буссардели всех рангов и возрастов. Все скопом, иными словами, 60-70 человек. Да еще при том условии, что детей до 16 лет решили не допускать на раут. На предварительном приеме председательствовала бабуся. После прихода самого младшего из ее внуков, в тот ничем не заполненный промежуток времени, который, естественно, образуется до появления первого гостя из чужих, бабусю доведут до лифта, и лифт доставит ее обратно в спальню. А пока что она, как на троне, восседала в кресле. Тетя Эмма стояла, опершись на спинку кресла, словно Тристан-отшельник позади Людовика XI. Каждый из входящих родственников первым делом направлялся к бабусе, чтобы поздороваться с ней, следуя некоему церемониалу, принятому с молчаливого согласия всех. Приблизившись к бабусе, новоприбывший кланяется или здоровается с ней за руку, или подставляет ей лоб для поцелуя, потом отходит в сторону, уступая место следующему. Этот обряд напоминает не то купеческий этикет, не то похороны. Ближайшие родственники подходят первыми, так что постепенно по обе стороны нашей величественно безмолвствующей прародительницы выстраиваются ее потомки по прямой и боковой линии, их жены и дети, строго соблюдая степень родственных отношений. На раут пришло множество родных, самых разных. Я буквально никого не узнавал. Жанна Симон, за спиной которой я спряталась, давала мне необходимые справки, проявляя в этом вопросе немалую осведомленность. И так как я знала, что она относится ко мне безразлично, я не боялась обнаруживать перед ней свое невежество. Вошла тетя Луиза. На ней было платье светло-серого цвета. У себя дома и в интимном кругу она не боялась ярких оттенков, но когда приходила к нам или принимала у себя наших, то неизменно надевала эту бесцветную униформу. — Почему ты вечно в сером? — упрекнула ее тетя Эмма. — Ты-то ведь не носишь по отцу траура, а раз так, ходи в цветном. — Правильно. Робко согласилась тетя Луиза. «Но этот цвет идет мне больше всех других, особенно при вечернем освещении». И добавила с улыбкой, которая и сейчас еще не потеряла своей прелести. «Светло-серый заменяет мне румяна». Мой дядя, хранитель музея, шел за нею следом, огромный, сутулый, с длинными усами и покрасневшими от чтения старинных манускриптов глазами. Я догадалась, что его привели сюда силой, и что, как только бабусю увезут наверх, он тут же улизнет домой. Но Ксавье все еще не появлялся. Поймав вопросительный взгляд тети Эммы, Симон отделился от группы родственников и скрылся в галерее. Прошло несколько тягостных минут, прежде чем вошел Ксавье. Я боялась за него. Боялась этой его первой встречи с целым племенем буссарделей. Такая орда могла лишь напугать этого мальчика, привыкшего к обществу швейцарских пастухов. Я ошиблась. Улыбаясь, он направился к своей прабабке и, миновав середину салона, произнес громко и спокойно, желая оправдать свое опоздание. «Я никак не мог справиться с фраком». Совсем разучился. Воцарившееся вслед за этими словами молчание не смутило его. Тетя Эмма схватила в объятия своего крестника, прижала к себе, к своему траурному крепу, и повела показать кое-кому из родных, которые не видели его с детства. Он покорился ей, приговаривая на ходу. Смял подряд два пластрона. Я так хохотал один у себя в комнате. «Без помощи Симона...» «Хорошо, хорошо», — произнесла тетя Эмма, слегка сконфузившись. «Но сейчас, слава богу, все в порядке. Забудь об этом». И с этой минуты я затаила против тети еще одну обиду. она обращалась с Ксавье, —